Глава первая. Скрип и треска укачивали и навевали сон. Несколько крытых шкурами повозок медленно тащились по бескрайнему полю. Чахлые, потемневшие от пыли растения, жаркое светило, иссушающее все живое вокруг, из животных лишь ящерицы и мыши. Да и те показывались лишь тогда, когда спасались из-под узких колес телег. «Не повезло вам, ребята! Ой, как не повезло!» — просвещал своих попутчиков возница одной из телег. Коренастый, широкий, загоревший до черна мужик со смешно оттопыренными ушами. «Я аж на второй десяток лет вожу в крепость бедолаг, таких же, как и вы. Обратно еще никого не привез, хоть и срок службы тут-то 10 лет. Стало быть, никто не дожил. Выживают только коменданты крепости, да и то через раз, потому что служат всего 1 год. А вы все, почитай, уже мертвяки, только еще живые. А сбежать?» — подал голос один из пассажиров, единственный, у кого были длинные волосы, стянутые засаленной шелковой лентой. «Слушай, малец, вот как тебя зовут?» «Кассиус», — мрачновато отозвался длинноволосый. «Так вот, Кассиус, даже если бы ты жертвовал год каждый день по золотому в храм Спес, богини надежды, все равно ничего не вышло бы. Та цацка в ухе, которая у всех возболтается, магическая, и я слышал, что может голову снести, если вы не туда пойдете. Да и бежать-то тут некуда. Сам видишь, вокруг, считай, пустота. Пить нечего, пожрать ты тоже не найдешь, а ближайшее жилье в неделе пути. По такой жаре, да без припасов, верная смерть. Слыхал я, что у Вилли Одноглазого с телеги сбежал один в прошлом году ночью на стоянке». «И что?» — заинтересованно подался вперед Кассиус. Остальные пассажиры продолжали молчать, но слушали внимательно. «Да ничего. У нас-то припасы в чем? Вон 2 бочки. В одной вода, во второй пожрать. Если еду еще с собой тащить можно, сколько сможешь, то питье уже не в чем. А без воды тут проживешь недолго, 2 дня, не больше. Токма он столько прожить не смог. У Одноглазого труба есть, увеличительная. Он с утра огляделся и в ней видал падальщиков крылатых. Труп они клевали, человеческий. Стало быть, сработала серьга». И без того невеселые лица попутчиков посмурнели еще сильнее. Дальнейший путь в тот день продолжился в молчании. Хотя и раньше веселых разговоров в повозке не было слышно. Люди знали, что их ждет впереди. Ничего хорошего. Вечером, в темноте, под непрерывный треск сверчков, темная и высокая фигура с длинными волосами тихо выбралась из палатки и проскользнула в окружающую мглу. Через несколько минут за ней последовала другая, коренастая и широкая. Буквально шагов через 20, там, где не видно было костра, второй настиг первого. Первый сидел неподвижно, скрестив ноги и сутулившись, разглядывал землю под ногами. Впрочем, что там можно разглядеть во тьме? Ничего. Второй покачал головой и устроился рядом, неловко подогнув ноги под себя. «Я уж думал, паря, что ты сбежать решил. Думал, сглупить решил». «Сглупить?» — невесело хмыкнул юноша, выпрямляясь. «А как бы ты поступил на моем месте? Моего отца убили по навету врагов. Мать и младшую сестру наверняка выгнали на улицу, я даже не знаю, что с ними. Титул вычеркнули из списка аристократов империи, владения отобрали, теперь по документам я простолюдин. Да я вырос на рассказах о героических деяниях предков. Со мной этикетом, каллиграфией, фехтованием и магией занимались с 5 лет. Кодекс аристократа, кодекс рода — это заветы, по которым я живу. А наш милостивый...» Тут от юноши просто осязаемо потянуло ненавистью. «Император! Тварь такая! Отобрал все, что завещали предки! Отцу отрубили голову! Меня отправили на верную смерть! А враг, который все это организовал, радуется жизни, заседая в императорском суде. А как бы ты повел себя на моем месте?» Мужчина рядом даже отодвинулся, поворачивая безоружные руки ладонями к собеседнику. «Эй, спокойно, я-то тут ни при чем. Не на того злишься?» Бывший опытный воин, ныне исполняющий роль возницы осужденных, неспроста попытался успокоить собеседника. То, что рассказал о себе юноша, заставило максимально мягко общаться с ним. Аристократы, посвящающие себя воинской службе, действительно тренировались с детства. По достижению совершеннолетия многие могли пройти по умениям в элитные воинские подразделения империи. А маги — это вообще отдельный разговор. Все чародеи начинают с усиления себя и ускорения собственной реакции. Это значит, что сидящий рядом стройный юноша вполне может перебить всех и поехать дальше один, куда посчитает нужным. «Да я не на тебя злюсь. Не дурак же я в самом деле кидаться на первого попавшегося человека, как бешеная собака. На ситуацию злюсь, на врагов, потому что изменить ничего не могу. И просто не знаю, что делать. Я бы подождал. Жизнь, она штука непредсказуемая. А вдруг со временем что-то изменится? Всяко бывает. Ежели нет сил плыть против течения, позволим унести себя. Течение изменчиво и завтра само вынесет туда, куда стремился ты вчера. Зуан Хинь, трактат о жизни», — тихо прошептал себе под нос Кассиус. «Успокаиваешь?» — уже по-доброму усмехнулся парень. «Чтобы чокнутый маг не перебил всех вокруг?» «Да ладно, не переживай. Все обычные люди так думают. Не зверь я, чтобы на других кидаться без причины. Тем более вы тут ни при чем. Иди отдыхай. Я-то завтра по пути отосплюсь, а тебе повозку рулить весь день. Не переживай, сбегать не буду». Возница с кряхтением поднялся, шумно вздохнул, махнул рукой. «Эх, и рад бы тебе что-то подсказать, но... Парень умный, вижу, сам разберешься. Проводив взглядом собеседника, юноша поднял глаза на звезды. «И что мне делать? Как поступить? Молчите? Или, может, тоже не знаете?» «И я не знаю». Больше Кассиус с возницей не разговаривал в пути. Разве что по нескольку слов. «Подойди, вот твоя порция, пора спать». Это не было пренебрежением или негативной реакцией. Все, что хотели, они сказали друг другу еще в первый вечер. Остальные попутчики тоже были неразговорчивы, ведь их путь лежал в Белую крепость. Страшные легенды про это место знала вся империя. Там нездешние чудовища алчут человеческой крови. Они безобразны, сильны и беспощадны. Им нет числа, их сотни видов. Нападают тоже всегда по-разному. То маленькой группой в пару десятков, то огромной армадой, сжирающей и сокрушающей все на своем пути. Четырежды за последние 2000 лет чудовища уничтожали не только гарнизон Белой крепости, но и запирающую степь Яшмовую крепость. После падения Яшмовой они разбредались по территории империи, сея смерть и разрушение. Собственно, история империи как раз и начинается после первого такого набега, уничтожившего предыдущую страну. Белая крепость — это ловушка. Наживка, перемалывающая небольшие армии чудовищ и успевающая просигналить о большой армаде. Ничего другого от нее не требуется. Гарнизон тут ровно 1000. 996 осужденных солдат, 3 мага и комендант. Люди, на возвращение которых не надеется никто. Ведь шансов слишком мало. Они все смертники. Эта мысль давила, лишая желаний и надежд, отнимала силы. Деваться некуда. Вот почему люди ели, пили, спали и молчали. Кассиус внешне напоминал такое же растение, как и его попутчики. Сидел, ел, спал по полдня. Также равнодушно смотрел по сторонам. А ночами, пока все спали, упорно отрабатывал танец невидимого врага, сражаясь с воображаемым противником. Вместо мечей — две короткие крепкие палки из запасов возницы, благо тот не возражал, и несколько часов упорного труда. Обратно в палатку Кассиус буквально доползал. Днем, выспавшись, юный маг отрабатывал энергетические приемы. Маги, колдуны, чародеи, одаренные, как ни назови, суть одна. Это люди, обладающие аномалией в ауре, зачастую наследственной. Аномалия связывает человека с иным планом бытия, с другим измерением. Такие индивидуумы могут вытягивать энергию через аномалию и управлять ею. Способности к этому поддаются тренировке. Традиционно другое измерение, из которого маги получают энергию, называют грань. Записки о повелевающих незримыми силами, неизвестный автор, 500-й год до основания империи. Ощущение тела слабеет, как эхо от громкого крика или изгибающееся отражение в текущей воде. Но одновременно сильнее становится ощущение тепла в голове, чуть выше бровей. И, наконец, это превращается в шершавый комок тепла. Вот такое самое близкое определение чувств активированного дара мага. Дальше Кассиус тянет энергию из-за грани столько, сколько может удержать. Комок тепла расширяется, охватывая всю голову. Теперь нужно максимально быстро распределить энергию по организму, охватывая каждый участок тела. Тепло с головы переходит на шею, грудную клетку, прогреваются руки, спина, живот, ноги. Все это время комок тепла в голове тухнет, отдавая себя. Это базовая напитка. Так маги становятся крепче и быстрее обычных людей. Кассиус, регулярно используя этот прием, может многое. На тренировках он подпрыгивал с места вверх на высоту второго этажа. Одним ударом перерубал вражеский меч и отбивал несколько стрел, летящих с разных сторон. Разумеется, есть зависимость. Чем быстрее юноша двигался, тем быстрее расходовалась энергия. А ее запас всегда ограничен, хоть и растет при постоянном использовании. Самостоятельно энергия не пополняется. Нужно осознанное усилие и много внимания. Бой опытных магов, использующих усиление, выглядит рвано. Минута-полторы сверхактивности, затем передышка. Во время передышки чародей активно восполняет потраченную энергию и снова рвется в бой. Закончив с первой фазой тренировки, Кассиус переключается на вторую — упражнение на усиление. Вновь возвращается чувство нарастающего тепла, вытягивая энергию из-за грани. Только теперь нельзя копить максимум. Даже наоборот, чем меньше, тем лучше. Кстати, это тоже сложно. Теперь Кассиус старается отдать, протолкнуть обратно накопленную силу. Потери чудовищны. Обратно удается отправить не более одной сотой. Но даже эта мизерная частичка отдает вспышкой дикой боли, заставляющей скривиться юношу. К сожалению, так всегда. Каждая капля энергии, которую удается отправить обратно, меняет аномалию, усиливая связь чародея с гранью, делая его сильнее. В легендах описываются древние чародеи, которые таким образом получали непредставимую силу. Они не горели в огне плавилин, их не брала острая сталь, голыми руками могли крошить камни. Простым взмахом руки могли сравнять с землей крепость или заставить расступиться реку. А все благодаря огромной силе, титаническому количеству энергии, которой напитывались их собственные тела, и человеческая плоть становилась чем-то иным. Юный Кассиус в детстве обожал истории про таких личностей. Крат молниеносный, Литос сильный, Джуд карающий. Вот три сильнейших мага в истории. Недоумение вызывали лишь концовки легенд у маленького тогда Кассия. Все они заканчивались одинаково. Враги закончились, и жил он счастливо, пока не умер в окружении внуков и правнуков. Как? Как такие личности, такие невероятно сильные чародеи могли погибнуть от старости? Второй уровень возможности обученного мага — это самолечение и изменение своего тела. Кассиус таким образом мог заживить небольшие раны за считанные минуты или отключить боль, то есть заблокировать все болевые ощущения. На большее юношу пока не хватало, эта грань колдовского искусства была слишком сложна и еще требовала огромного количества энергии. Полноценно овладеть этими умениями Кассиус планировал лет в 30, не раньше. Владеющие этим уровнем маги могли продлевать собственную жизнь, омолаживая себя. Так что для сильного мага 200 лет еще не старость. Был еще один уровень возможностей чародея, третий, последний. На этом этапе чародей, имеющий отменный контроль, наработанный вторым уровнем, и солидный запас сил, спасибо первому уровню, получал возможность влиять на предметы. Так рождались артефакты, магические предметы. Как ненавистная серьга-контролёр, висящая сейчас у всех вокруг Кассиуса, исключая возницу. Только этот артефакт сдерживал юношу, не давая ему сделать попытки побега. Как точно серьга работает, Кассиус не знал. Однако за время пути он не раз видел вдоль дороги серые глыбы, служащие ориентирами для возницы в Белую крепость. Магическое зрение юноши четко показывало наличие чародейской энергии в этих камнях. И что самое паршивое, это то, что глыбы обменивались с серьгами приговоренных какими-то сигналами. Кассиус не сомневался, что стоит ему отдалиться на некоторое расстояние от пути, по которому его везут, как серьга отреагирует. Так глупо заканчивать свою жизнь юноша не собирался, ведь у него осталось слишком много незавершенных дел. «Эй, парни, подъем!» — внезапно заорал возница. Кассиус в это время отдыхал от боли тренировок. За все в жизни нужно платить, так что неприятное ощущение — достаточно небольшая цена за растущие возможности. А почти 2 недели пути изрядно подняли его возможности. Еще никогда Кассиус не тренировался с таким упорством, посвящая тренировкам до 17 часов в сутки. Больше никак нельзя. Полноценный сон при таких нагрузках жизненно необходим. Так что он открыл глаза и взглянул на возницу. Остальные тоже оживились. «Ты чего разорался?» Недовольно пробурчал сосед юноши. Полноватый мужик со шрамом, рассекающим верхнюю губу и массивными могучими руками. «А все, заканчивается наша поездка тута. Ну, ваша. Вон, глядите, чуток левее. Там крепость!» Вытянутая рука возницы вполне определенно указывала на нечто впереди. Однако еще было слишком далеко, чтобы разглядеть что-то определенное. Кассиуса это не остановило. Выдох с одновременной подачей небольшой порции энергии. Теплый сгусток внутри головы отправил лучик магии к глазам, и зрение рывком приобрело небывалую четкость. Нечто перед юношей перетекло в довольно странное сооружение. Высокая стена, сложенная из разных по размеру выщербленных блоков. Стена выпуклая, ее края уходили назад, образуя полукруг. В центре и по бокам было 3 небольших крытых башенки, поднимающиеся над стеной на 5-6 метров. Скорее всего, это для самых метких лучников или места размещения мощных баллист. Кассиус, даже не раздумывая, поступил бы именно так. Само сооружение было сложено из темного обветренного камня. Но башни были совсем из другого материала. Белый, кажется, даже полированный, он сверкал и сиял на расстоянии нескольких километров. Вниз, от каждой башни, сквозь крепостную стену, шло основание в виде изогнутой колонны. Основание из такого же белоснежного материала. Довольно странный вид для небольшой крепости в захолустье посреди огромной необитаемой степи. Рассмотрев все, что хотелось, юноша прекратил подачу энергии к глазам, вернув привычное зрение. И сразу заметил изменившееся поведение людей вокруг. Они отодвинулись подальше от него, одновременно глядя, как на диковинного зверя. Неприятная, но привычная реакция людей, увидевших что-то из работы магов. Простые жители империи побаивались чародеев. Учитывая дикое количество слухов и страшных историй про магов, неудивительно. Впрочем, это часто облегчало жизнь, так что развеивать слухи чародеи не спешили. «А что это было с твоими глазами?» — наконец набрался храбрости спросить один из попутчиков. Причем, что характерно, тот, кто дальше всех сидел от юноши. «Смотрел на крепость», — пожал плечами Кассиус. «И что там?» «Ничего особенного». Высокая стена, 3 белые башни. «Так и есть», — подключился к беседе возница. «Только их не три, а четыре. С другой стороны, есть еще одна разрушенная. Опять же, из такого же белого камня». «А почему из такого камня?» — заинтересовался Кассиус. «Да пес его знает. Только могу сказать вот чего. Твердый он очень. Говорят, тверже стали оружейной и камней драгоценных. Ничего его не берет. О как! Никогда такого не видел. С давних времен крепость эта. Стены не раз ломали, перестраивали, целые только эти башни остались. Ну и кусок четвертой. На нее потом стену положили повыше. Ну, да что я рассказываю? Сами насмотритесь на это все. Надоест еще!» Усмехнувшись нехитрой шутке возницы, Кассиус продолжил разглядывать окрестности, уже не пользуясь чародейской силой. Что-то изменилось вокруг. Неуловимо, но разум отчего-то не мог сформулировать точно, что не так. Только метров через 300 юноша понял, что случилось. На плоской, как стол, поверхности степи появились неровности. Чахлые травы продолжали мимо плыть, а глаз подмечал все новые и новые отметины на земле. Чем ближе приближались крепости, тем сильнее становились неровности. Едва заметные бугорки и впадины сменились внушительными бороздами, рытвинами и даже неглубокими котлованами, густо заросшими травами. Где-то за километр до крепости начали попадаться пятна сероватой, как бы выжженной земли. На этих отметинах не росли растения. Чем ближе, тем их становилось больше, пока они не слились в сплошное пространство. Вся земля непосредственно вокруг крепости выжжена и изуродована. К концу поездки это заметили все. Возбужденная болтовня, радость от окончания длинной и нудной поездки сменилась настороженностью. Люди притихли, пытаясь сообразить, чем это явление вызвано. Да и абсолютно мертвая земля вызывала нехорошее ощущение. Возница тоже молчал. Крепость теперь смотрелась совсем по-другому. Далекое, практически игрушечное строение превратилось в каменную громадину, подавляющую окружающее пространство грубой силой. Швы между камней, трещины и сколы смотрелись не жалко, нет. Они смотрелись угрожающе. Как матерый ветеран многих битв, покрытый шрамами и отметинами, накопивший огромный опыт и от этого ставший гораздо опасней. Так, в абсолютном молчании, под легкое деревянное поскрипывание телеги, миновали опущенный мост через глубокий ров. Первой на небольшой пятачок земли перед крепостью заехала телега с Кассиусом. Возница слез и неторопливо подошел к металлической двери, чтобы постучать. Но дверь сама распахнулась навстречу.